Глава вторая. Walmart и идеи-вирусы. Первые 100 лет американской истории принесли успех владельцам больших ферм. Последующее столетие ознаменовалось борьбой между самыми производительными фабриками. Добро пожаловать в новый век, век идей. Никто не знает пока, как построить ферму по выращиванию идей, тем более фабрику по их массовому производству. Но мы знаем, что идеи – двигатель экономики. Идеи приносят людям богатство. И что самое важное, идеи изменяют мир. Поэтому вполне очевидно, выиграют те, кто заставят окружающих принять, оценить и полюбить их идеи. Такие люди получат деньги, обретут власть и изменят мир. Что же требуется для успеха? Каким образом можно изменить тенденции в бизнесе? А если повезет, то и в целом мире. Для фермера главное – подороже продать соевые бобы. Производственник мечтает, чтобы его товары выставлялись рядом с кассой в магазине Walmart. А чего не хочет тот, чей бизнес – идеи? Он хочет заразить своими идеями всех. Идея, о которой никто не знает, бесполезна. Но если она распространяется и заражает всех на своем пути, она становится идеей-вирусом. Что представляют собой идеи-вирусы? Где они живут? На что они похожи? Идея-вирус начинается с манифеста, убедительного и логичного заявления, которая объединяет множество уже существующих идей и превращается в новую, грандиозную и захватывающую идею. Иногда манифест – это письменное заявление. Он может также быть изображением, песней, привлекательным продуктом или эффективным процессом. Дело в самом сообщении, а не в способе передачи. Под влиянием манифеста – люди начинают по-другому мыслить и действовать. Внимание! Эта статья не только рассказ об идеях-вирусах. Это манифест, который сам стремится стать идеей-вирусом. Если она изменит ваше представление об идеях и маркетинге, вы, может быть, расскажете о ней своему другу, или двум друзьям, или всем в своей компании. Тогда эта статья превратиться в идею-вирус. В новой экономике потребители уже выработали иммунитет против традиционных маркетинговых приемов. Поэтому хватит рассказывать потребителям о товарах. Надо создать условия, в которых потребители сами рассказывали бы о них друг другу. Так значит, идея-вирус – одна из форм маркетинга? Конечно! Сегодня даже блестящая организация логистики, производства и системы обработки заказов не гарантируют успеха. Нужен блестящий маркетинг, потому что маркетинг – это распространение идей, а идеи – основа конкуренции. Будущее принадлежит тем, кто умеет заражать окружающих своими идеями.